Я предлагаю следующее. Ты, Банечка, сквозь щель в полу будешь подслушивать, что происходит в комнате Жиролы и о чем она говорит со своим псом Лео. Ты, Карлуша, взлетев на подоконник, будешь наблюдать, что делает мачеха. И постарайся, пожалуйста, точно запомнить, где лежит точно такая же книга, как эта, и куда она ее прячет. И Лешек показал всем свою магическую книгу. Потом он обвел затаивших дыхание друзей серьезным взглядом и продолжал. «Ты, Жек, познакомишься поближе с Лео, чтобы отвлечь его». Посмотрев на размеры щенка, человечек вздохнул и добавил. «Я, конечно, понимаю, что тебе досталась очень сложная задача, но я уверен, что ты умный и храбрый пес». И обязательно придумаешь что-нибудь. Ну, а сам я постараюсь пробраться прямо в комнату к Жироле. После того, как мы соберем всю необходимую информацию, давайте снова встретимся в беседке и обсудим план дальнейших действий. И вот, договорившись обо всем, команда отправилась на выполнение задания. Пробравшись в комнату, где расположилась мачеха, Банечка, сквозь дырку в плинтусе, стала наблюдать за происходящим. Уверенная в том, что она наедине со своим Лео, Жирола стала прихорашиваться перед зеркалом и, оставшись очень довольна собой, принялась прохаживаться по комнате, что-то бормоча своим хриплым голосом. Подойдя к окну, она увидела сидящую на ветке ворону. «Что за ерунда?» «Неужели опять та самая мерзкая птица?» – промелькнула у нее в голове. Однако, уверенная в своей силе, колдунья даже не задумалась о подозрительности такого совпадения. Спокойно усевшись на стул, мачеха обратилась к собаке. «Ну, Лео, наконец-то настал мой час! Я столько лет ждала его!» И надо ж было случиться такому совпадению. В день рождения моего ненавистного приемного сыночка звезды наиболее благоприятны для меня, для осуществления моих заветных желаний. Скоро весь мир будет подвластен мне. Жирола посмотрела на огромного черного пса, лежащего на коврике и согласно кивающего ей головой, и надменно продолжила. «Если я пообещаю им хоть на минуту сделать эту девчонку зрячей, они все отдадут, все! И не только книгу, но и дом, и даже свои жизни!» Усмехнулась она презрительно. Встав и подойдя к зеркалу, снова любуясь собой, она продолжала разговаривать со своим зеркальным отражением. «Кстати, этим глупцам магическая книга и ни к чему! Наверняка она пылится у них где-нибудь на чердаке, и они даже не знают, как ею пользоваться». Собака, привыкшая к таким разговорам хозяйки с зеркалом, молча созерцала ее и всем своим видом показывала, что готова добросовестно исполнить свой долг. Хотя, по правде говоря, Лео иногда и не хотелось участвовать в ее злых замыслах, но выбора не было. Итак, у колдуньи все было готово для того, чтобы завладеть волшебной книгой папы Лариона. В этот день Жирола чувствовала себя уверенно, как никогда. Ее мечта была так близка к исполнению, что, казалось, уже никто и ничто не сможет ей помешать. Где-то здесь, в этом доме, лежит нужная ей книга. Одна из трех существующих на свете великих магических книг. Одну она уже уничтожила, отобрав ее у маленьких человечков и бросив в огонь. Осталось уничтожить вторую, и тогда останется только одна, та, что принадлежит Жироле и делает ее могущественной колдуньей. Будучи единственной на свете обладательницей волшебной книги, она будет единственной хранительницей магических тайн. И тогда «О, тогда не будет на свете никого могущественнее ее!» Представив себе, как в благодарность за то, что она вернула Насте зрение, папа Ларион преподносит ей магическую книгу, мачеха чуть не расчувствовалась. Ей стало приятно и радостно. «Да, дорогой мой Лео!» — скрипучим голосом говорила она псу. «Скоро мы им покажем! Они у меня попляшут! Я столько лет вынашивала этот план! Он свершится, и я стану единственной великой обладательницей магической книги! И ты тоже будешь великим вместе со мной!» — потрепала она его за ухо. «А эти родственнички!» — она брезгливо скривилась. «Отправятся на остров страха к маленьким уродцам, с которыми их семья когда-то так дружила!» Мачеха ненавидела всех, кто жил в доме ее приемного сына. И если бы не поиски книги, давно постаралась бы всех погубить. Но всему свое время, успокаивала она себя. «Скоро, очень скоро Ларион, в обмен на то, чтобы его дочь стала зрячей, отдаст ей магическую книгу. И тогда...» Представляя, что она сделает со своими родственниками, она закрыла глаза и заулыбалась. Ее костлявые руки с длинными пальцами поднялись вверх. Она поправила свои волосы, а затем проговорила. «Пусть они немножко порадуются, что Анастасия видит. Ведь чудо прозрения не будет долгим. Как только они отдадут мне книгу, я все верну на свои места, и девчонка снова ослепнет. Ах, как жаль!» — иронично произнесла мачеха, театрально вскинув руки, а затем уже злобно произнесла: «Их радость обратится в горе, а я обрету вечную молодость и власть!»